Глава третья. Дерево и слово. Коут лениво листал книгу, пытаясь отгородиться от тишины пустого трактира, когда вдруг отворилась дверь и вошел, пятясь задом, Грей. «Только что закончил», — пробубнил он, лавируя с преувеличенной осторожностью между столами. «Думал прошлым вечером принести, да потом решил, положу-ка еще слой масла, разотру и просушу». И не скажу, что пожалел. Лорды, леди, вот уж не худшее, что из этих рук выходило. Между бровями трактирщика пролегла была недоуменная складка, но при виде большого плоского свертка в руках Грейма его озарило. — А, крепежная доска! — Прости, Грейм, это так давно было. Я уж и забыл. Коут вымученно улыбнулся. Грейм посмотрел на него с некоторым удивлением. — 4 месяца, не слишком долго для дерева из самого Ориена. Да еще при таких дурных дорогах, как сейчас. 4 месяца, — эхом повторил Коут, но, заметив, что Грейм внимательно за ним наблюдает, поспешно добавил, — это ж целая жизнь, когда ждешь чего-то. Он попытался выдавить радостную улыбку, но вышло бледно. Да и сам Коут выглядел плоховато. Не то чтобы нездоровым, но каким-то изможденным, как растение, пересаженное в неподходящую почву и увядающее от нехватки жизненных соков. Грейм заметил перемену. Жесты трактирщика стали скупее и суше, голос утратил глубину, даже глаза блестели не так ярко, как месяц назад, и словно выцвели. В них стало меньше морской пены и травяной зелени, чем раньше, теперь они напоминали цветом речноросль или бутылку зеленого стекла, а волосы трактирщика, пламеневшие прежде, теперь казались рыжими, просто рыжими. Коут развернул ткань и заглянул под нее. Дерево было угольно-черная, с еще более темными прожилками и тяжелая, как железный лист. Над врезанным в доску словом торчали 3 темных колышка. «Глупость», — прочел Грейм. «Странное имя для меча». Коут кивнул, изображая полнейшее равнодушие, и спросил, «Сколько я тебе должен?» Грейм подумал секунду. «За вычетом того, что ты мне уже дал, и чтобы покрыть стоимость дерева...» В его глазах блеснул хитрый огонек. — Где-то 1,3. Коут отдал ему 2 таланта. — Возьми все. С этим деревом трудно работать. — Это уж точно, — удовлетворенно заметил Грейм. — Под пилой, как каменное. Резец пробую, как железо. А под конец еще и прожечь никак не мог. — Я заметил, — сказал Коут с искрой интереса и провел пальцем по более темной ложбинке, образованной в дереве буквами. — И как тебе это удалось? — Ну, — самодовольно отозвался Грейм, — я полдня зря убил, да и притащил его в кузницу. Мы с мальчиком прожгли его каленым железом. Больше 2 часов мучились, чтоб почернело, и ни дымка не пустило. Зато старой кожей и клевером жуть как смердело. Вот проклятущая штуковина. Что же это за дерево такое, что не горит? Грейм подождал минутку, но трактирщик не подавал виду, что слышал вопрос. — Куда его повесить-то? Коут приподнялся, чтобы оглядеть зал. «Оставь пока здесь. Я еще не решил, куда его пристроить». Грейм отсыпал горсть железных гвоздей и пожелал трактирщику доброго дня. Коут остался за стойкой, рассеянно поглаживая дерево и выбитое слово. Вскоре из кухни вышел Баст и заглянул учителю через плечо. Оба молчали долго, словно отдавая дань мертвому. Наконец Баст заговорил. — Реши, могу я задать вопрос? Коут мягко улыбнулся. — Всегда, Баст. — Неприятный вопрос.